Тетя Клара исчезла, а из головы Ленни выпрыгнул огромный кролик. Он присел на задние лапы, пошевелил ушами, сморщил нос и тоже заговорил голосом Ленни. «Кормить кроликов», — сказал он презрительно, — «дурак полоумный. Да ты не достоин пятки кроликам лизать. Ты позабудешь про них, и они останутся голодные, только и делов. Но что тогда скажет Джордж?» «Я не позабуду!» — крикнул Ленни. «Позабудешь!» — настаивал кролик. «Ты недостоин тех ржавых гвоздей, которыми черти тебя в аду распнут! Видит Бог, Джордж сделал все, чтобы вытащить тебя из грязи, да только бестолку! Если ты думаешь, что Джордж позволит тебе кормить кроликов, стало быть, ты вовсе с ума спятил! Как бы не так! Он выбьет из тебя дурь палкой! Вот что он сделает!» Ленни возразил вызывающе. «Он не сделает этого. Даже и не подумает. Я знаю Джорджа с... Не помню уж с каких пор, и он никогда на меня палкой даже не замахнулся. Он меня любит. Он добрый». «Но ты ему осточертел», — сказал кролик. «Он из тебя выбьет дурь, а потом плюнет и уйдет». «Он этого не сделает!» — завопил Ленни в отчаянии. «Даже и не подумает! Я знаю Джорджа! Мы с ним давно вместе!» Но кролик твердил свое. «Он тебя бросит, дурак ты полоумный! Бросит здесь одного! Он тебя бросит, дурак полоумный!» Ленни зажал уши. «Не бросит! Говорю тебе, не бросит!» И закричал: «Эй, Джордж! Джордж! Джордж!» Джордж тихо вышел из кустов, и кролик юркнул обратно в голову Ленни. Джордж спросил вполголоса: «Ну, чего ты кричишь?» Ленни привстал. «Ты ведь не бросишь меня, правда, Джордж? Я знаю, ты меня не бросишь!» Джордж медленно подошел и сел рядом. «Нет». «Я это знал!» — воскликнул Ленни. «Ты не такой!» Джордж молчал. Ленни сказал: «Джордж, ну, я опять что-то натворил». «Это не важно», — сказал Джордж и снова замолчал. Теперь только самые макушки гор были освещены солнцем. В долине царил мягкий голубоватый сумрак. Вдалеке послышался мужской голос. Ему откликнулся другой. Джордж повернул голову и прислушался. Ленни сказал: «Джордж». «Да?» «Ты не задашь мне жару?» «Тебе жару?» «Ну, как всегда. Вот так, ежели б не ты, я взял бы свои полсотни долларов». «Господи, Ленни, ты не помнишь ничего, что с тобой случается, но помнишь каждое мое слово». «Разве ты не скажешь мне это?» Джордж кое-как совладал с собой. Он ответил безжизненным голосом: «Будь я один, я бы горя не знал». Голос его звучал однотонно, бесстрастно. «Работал бы себе, и никаких неприятностей». Он замолчал. «Дальше», — сказал Ленни. «А в конце месяца?» «А в конце месяца я получал бы свои полсотни долларов и шел развлекаться с девочками». Он замолчал снова. Ленни нетерпеливо посмотрел на него. «Говори дальше, Джордж. Разве ты не задашь мне еще жару?» «Нет», — сказал Джордж. «Что ж, я могу уйти», — сказал Ленни. «Ежели я тебе не нужен, пойду в горы и сыщу там пещеру». Джордж снова совладал с собой. «Нет», — ответил он. «Я хочу, чтобы ты остался со мною». Ленни сказал лукаво: «Тогда расскажи мне, как раньше». «Про что рассказать?» «Про других и про нас». Джордж сказал: «У таких людей нет семьи. Они сперва малость подзаработают, а потом все промотают. Они без роду, без племени. Никто об них не заботится». «Другое дело мы», — радостно подхватил Ленни. «Расскажи теперь про нас». Джордж помолчал. «Другое дело мы», — сказал он. «Потому что...» «Потому что у меня есть ты». «А у меня ты. Мы с тобой всегда вместе. Мы друг об друге заботимся», — воскликнул Ленни с торжеством.